Вы не ответили на мой вопрос. Климрот. Рэб Михаэль Климрот. Родились в Австрии, в Вене. Когда? 18 сентября 1928 года. Климрот не еврейская фамилия, насколько я знаю. Фамилия матери была Ицкович. Значит, полуеврей согласно нацистской терминологии, сказал Тарас, который уже установил связь двух имен, одного христианского, а другого рэб, очень распространенного в еврейских семьях, особенно в Польше. Молчание. Мальчик снова пришел в движение, идя вдоль стены, пройдя позади Тараса, которого он обогнул, появившись вновь в поле зрения американца, слева от него. Он двигался очень медленно, подолгу задерживаясь перед каждым фото. Тарас слегка повернул голову и заметил тогда, что ноги у мальчика дрожат. В следующую секунду Тараса охватило волнующее чувство жалости. Этот несчастный мальчонка едва на ногах держится. Он видел Реба Климрода со спины. Его голые ноги в солдатских ботинках без шнурков, которые были ему малы, смехотворно короткие брюки и рубашку, болтающиеся на этом изможденном, нескладном, тысячи раз скорчившемся под пытками теле, которое все-таки благодаря силе воли ни на миллиметр не утратило своей гордой стройности. Тарас также обратил внимание на длинные тонкие руки. Их кожа была усеяна потемневшими пятнами от ожогов сигаретами и негашенной известью. Они безвольно висели вдоль тела. И Тарас по опыту знал, что за этой кажущейся небрежностью скрывается умение владеть собой, на которое способны очень немногие. И он сам в первую очередь взрослый мужчина. В эту минуту он еще лучше понял то, что так сильно поразило молодого Сатиньяза. У Рэба Михаэля Климрода была какая-то странная необъяснимая аура. Тарас вернулся к допросу, словно спасительное убежище. Когда и каким образом вы прибыли в Маутхаузен? В феврале этого года. В какой именно день, не знаю. В начале февраля. Голос его был уже серьезным и очень медленным. «Вместе с эшелоном?» «Нет, не с эшелоном. Кто был с вами?» «Другие мальчики, которых похоронили заодно со мной». «А кто же доставил вас сюда?» «Офицеры СС». «Сколько их было?» 10. «Кто ими командовал?» «Оберштурмбанфюрер». «Как его звали?» Рэб Климрот теперь находился в левом углу комнаты. На уровне его лица висело увеличенное фото Роя Блэкстока, на котором была изображена открытая дверца кремационной печи. Вспышка светила слепящей белизной наполовину обуглившиеся трупы. «Фамилии я не знаю», — ответил Рэб Климрот очень спокойно. Одна его рука пошевелилась, поднялась кверху. Длинные пальцы коснулись глянцевой бумаги снимка и, казалось, почти ласкали его. Потом он повернулся, прислонился к стене. Он был невозмутим, устремив безразличный взгляд в пустоту. Его волосы, начавшие отрастать, оказались темно-каштановыми. «По какому праву вы задаете мне эти вопросы? Только потому, что вы, американец, и выиграли войну?» «Силы небесные», — подумал Тарас, сбитый с толку и на сей раз не способный возразить. «Я не считаю себя побежденным Соединенными Штатами Америки. продолжал рэп Климрот тем же отрешенным голосом.